Поздняя любовь. На восьмом десятке жизни с Бецким приключилась история, очень позабавившая его современников. Он влюбился в собственную ученицу, выпускницу учрежденного им Смольного института. Его избранницу звали Глафирой Иванной Алымовой. В шестилетнем возрасте Глаша, 19-й ребенок в небогатой дворянской семье, навсегда покинула родное имение и поступила в Смольный. Она была хороша собой, умна и особо преуспела в музыке, а именно в игре на арфе. С этим инструментом Алымова и была увековечена на известном портрете кисти Левицкого, написавшего по заказу Бецкого серию портретов первых смолянок. За 11 лет, проведенных в Смольном, Алимушка, как ее ласково звала императрица, стала всеобщей любимицей благодаря своему веселому характеру. Ее любила великая княгиня Наталья Алексеевна, которая занималась с ней музыкой и обещала взять в свою свиту, симпатизировал будущий император Павел I и боготворил ее наставник Бецкий, окруживший ее необыкновенной заботой. Через несколько лет отцовская нежность Бецкого переросла в более глубокое чувство. Еще в институте Бецкий шутливо предлагал ей: «Кем вы меня хотите видеть, мужем или отцом?» Она отвечала, что отцом. Тем не менее, он не желал ни удочерять ее, ни жениться, и безумно ревновал девушку. После выпуска увез ее к себе в дом, чем поставил их обоих в двусмысленное положение. По словам Алымовой, страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайную, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности. В 75 лет он краснел, признаваясь, что не может жить без нее. Ему казалось весьма естественным, чтобы молоденькая девушка, не имеющая понятия о любви, отдалась человеку, который пользуется ее расположением. Однако счастливого конца у этой истории не получилось, и виной всему стала нерешительность Ивана Ивановича. Все время говоря о своей безграничной любви к Глафире, он так и не сделал девушке предложение. Она же, как позже признавалась в своих мемуарах, очень ждала откровенного разговора и была готова ответить «да». В конце концов, Глафира вышла замуж за вице-директора Академии наук, поэта Алексея Андреевича Ржевского, получив приданое и благословение императрицы Екатерины. По словам современников, Бецкий очень противился этому браку, всячески пытался рассорить свою возлюбленную с ее суженым, и в результате тот навсегда рассорился со своей возлюбленной. Так, на другой день после свадьбы Ржевскому пришлось заплатить за платье, которое влюбленный наставник покупал для Глафиры еще при выпуске из института. Бецкий так активно вмешивался в их семейную жизнь, что Ржевским пришлось бежать от старика в Москву, оставив его с разбитым сердцем. В начале 1780-х годов с Иваном Ивановичем случилась новая беда. Он стал слепнуть, потом полностью ослеп, а затем его настиг паралич. Бецкий скончался в 1795 году в Санкт-Петербурге и похоронен в Александро-Невской лавре. Значительную часть состояния Иван Иванович завещал своим образовательным учреждениям, воспитательным домам в Санкт-Петербурге и Москве, Смольному институту, Шляхетскому корпусу и Академии художеств, которым он отдал сердце. Поговаривали, что перед смертью его отец Иван Юрьевич, не имевший законных наследников по мужской линии, предложил сыну сменить фамилию и стать Трубецким. Однако получил категорический отказ. Иван Иванович ответил, что стал известен под именем Бецкого и с этим именем останется и умрет. Так оно и случилось. После смерти Екатерины Павел I передал управление этим благотворительным заведением своей супруге, императрице Марии Федоровне, которая серьезно реформировала воспитательную и образовательную систему. Дети получали рабочую специальность и небольшой капитал. Каждому из них причиталась небольшая стипендия, которая хранилась в государственном банке и выдавалась после выхода из казенного учреждения. После 11-летней учебы следовал год практики и 6 лет обязательной службы. Денежное пособие можно было получить только в том случае, если обязательная служба проходила успешно. Спустя 50 лет после постройки воспитательного дома вокруг него образовалось столько благотворительных заведений, что потребовалось расширение администрации и специальное для него здание. Так появился самый красивый архитектурный памятник Солянки в стиле ампир — здание опекунского совета, дом номер 14. Его построил известный архитектор Жилярди в 1825 году. Администрация ведала не только воспитательным домом, но и сиротскими приютами, больницами, лазаретами, богадельнями, средними специальными учебными заведениями. Для пополнения своего бюджета она имела право заниматься суднозалоговыми операциями, печатать и продавать игральные карты, фарфоровые и фаянсовые изделия и тому подобное. В качестве дополнительной статьи дохода сиротскому дому разрешили открыть ломбард. Опекунский совет знаком по литературе. Именно в нем намеревался Павел Иванович Чичиков заложить мертвые души. Именно сюда направил своего героя Гоголь, а Александр Пушкин пришел сам. Он был вынужден заложить здесь свое нижегородское имение для того, чтобы жениться на первой красавице Москвы Наталье Гончаровой. В 1944 году здесь разместилась Академия медицинских наук. О первом президенте АМН СССР хирурге Николае Ниловиче Бурденко напоминает мемориальная доска, установленная в 1977 году, а совсем недавно, в 2001 году, при входе в Академию повесили еще одну мемориальную доску о том, что в этом здании в 1842-94 годах размещалась первая московская сберегательная касса. Тут же на Солянке расположены и парадные ворота воспитательного дома. Они увенчаны двумя скульптурами работы Витали «Воспитание и милосердие». Первоначально милосердие выглядело так. Женщина одной рукой придерживает ребенка, а в другой держит сердце, символ милосердия. Однако при советской власти руку с сердцем откололи какие-то вандалы. Статую быстро восстановили, но уже без сердца. И вдобавок так повернули руку, будто женщина хочет отшлепать ребенка. Вышло милосердие по-советски.